Эпилог. Папа закончил рассказ, но Андрей еще не уснул. «История закончилась, а тебе пора спать», — сказал папа и поправил одеяло у сына. «Пап, а будут еще истории про меня или про кого-нибудь другого?» — решился спросить Андрей, пока не успел уснуть. «Обязательно будут, но тебе надо хорошо учиться в детском саду. Посещать уроки английского языка, слушаться маму. А еще не забывай ходить на тренировки по единоборствам. В волшебных странах легко быть сильным, смелым и храбрым, но в жизни также необходимо воспитывать свой характер. Помни об этом, сын». После этих слов папа выключил свет и вышел из спальни. В эту ночь Андрей спал крепко, а проснувшись утром, решил, что обязательно будет тренировать свое тело и характер. На следующий день, точнее вечером, мама радостно сообщила, что концерт Филиппа Киркорова состоится. Семья собралась, и вечером они сидели в зале на концерте. Певец блистал в красивом костюме и пел прекрасно. Даже Андрею понравилось. После концерта мама пошла в гримерку к певцу вручить ему букет цветов. Папа с сыном остались в коридоре. Вдруг Андрей увидел красивую девушку, которая несла костюмы. «Папа, смотри, это же Марья Искусница!» — воскликнул мальчик. Девушка действительно сильно походила на Марью Искусницу, отличалась только одеждой. «Кто знает, сын, может и она. Ведь волшебство видят только дети. Взрослые часто в это не верят. Так бывает», — ответил папа, улыбнулся и подмигнул сыну. Май 2024 год. Конец книги.